264. Вне всяких границ человеческих вспыхивают пространственные искры. Также поверх уставов земных долетают дальние зовы. Разве не просыпаетесь иногда с необычными словами в сознании? Разве не слышите имена неземные? Немало встреч в тонком мире, немало проводов с огненными областями, и часто зовут нас те, кто раньше или в будущем суждены к встрече. Не беден мир земной, если мы не будем сами ограничивать его. Немало учат нас древние о возможностях преображения и о связи с высшим сознанием. Непростительно, если мы пребудем в животном состоянии. Ведь животные, хотя и чуют мир тонкий, но не сознают его. Люди же должны осознать связь с дальними мирами. В этом их отличие и могущество. Но если люди закрывают сознание, они не только вредят себе, но даже общему бытию.